А сегодня уже середина десятых годов. Мы в следующий век переползли, а момента все нет и нет, потому что мы не могли предполагать тогда, что родится новая экономика. И на легальную поверхность выйдут огромные деньги, причем наличные. Мы не смогли тогда, 20 лет назад, предусмотреть размах коррупции в правоохранительных органах. Да, мы все просчитали, мы предвидели эту самую коррупцию и радовались, потому что были уверены, что она окончательно разъест, как ржавчина, и расшатает всю систему борьбы с преступностью. Система прогниет до основания, и окончательно разрушить ее можно будет только лишь одним легким толчком. А что получилось на самом деле? Миша Ланской спутал нам все карты, когда пошел продавать наши разработки. Им нужен был внутренний рынок наркобизнеса на территории страны, и они с Мишиной подачи начали раздувать межнациональные конфликты. Карабах, Таджикистан и так далее. В тех точках, где началась гражданская война, появились беженцы. А куда им деваться? Это ведь был еще не 92-й год, когда открыли границы, и можно было уходить в Европу или еще дальше. А эти несчастные стали мигрировать на территорию России, Украины, Белоруссии. Мигрировали и несли с собой веками выработанную субкультуру внутренней жизни, основанной, во-первых, на клановости, во-вторых, на бакшише, а в-третьих, на наркоторговле, которой они давным-давно занимались, что и требовалось Ланскому и тем, кому он продался. Эта субкультура пришла к нам, и мало того, что дала толчок наркотизации, так еще и подпитала коррупцию в таких масштабах, которые мы не сумели вовремя предусмотреть. И что в итоге мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем силовое предпринимательство. Наши милиционеры, следователи, прокуроры и судьи уже не взятки берут, а превратили свои должности в доходные места и наладили производство дорогостоящих услуг. Производство, как завод или фабрика. А если завод рентабелен, вы его никакими способами не уничтожите. Да вам просто не позволят это сделать. Те, кто там, — Шеппель ткнул пальцем в потолок, — сидит и получает дивиденды. Вот полюбуйтесь. С этими словами он выхватил из папки несколько скрепленных страниц. Сегодня пришли из регионов новые тарифы. Цены растут соразмерно инфляции. Посмотрите на графики. Шеппель протянул листки Ионову. Однако Евгений Леонардович их не взял, продолжая сидеть со скрещенными на груди руками. «Не будете смотреть? Ну, так я вам скажу. За последние 3 года цены выросли примерно на 30-40%. Где было 200 долларов, стало 250, а то и 300. Где было 5 тысяч, стало 7-8. Сегодня администратор рынка ежемесячно платит начальнику ОВД 1500 долларов, а 3 года назад была 1000. Судья раньше начинал разговор, когда приносили 50 тысяч, а сегодня уже с суммой меньше 70 и не подходи. А фирмы, использующие в работе труд нелегалов, с них начальники ОВД получали от 500 до 1000 в месяц, а теперь числа с 2 нулями вообще не фигурируют, от 1000 и выше. Производство процветает, приносит стабильный и высокий доход. И вместо того, чтобы гнить и разваливаться, система крепнет и обрастает коррупционными связями на всех уровнях. Кто ж нам с вами позволит тронуть ее хоть пальцем? Откройте глаза, Евгений Леонардович. Даже те руководители в высших эшелонах, которые в дележке не участвуют, но точно знают, кто, за что и сколько берет, не станут прижимать их в угол, потому что с тем, кто берет, легче договориться. И когда будет нужно, они обратятся к этим берущим и скажут, что и как нужно сделать, кого посадить, кого выпустить, чью фирму разгромить и чью, наоборот, опекать, чтобы волосок не упал. Эти руководители взяток не берут, они чистенькие, но они впрямую заинтересованы в том, чтобы все вокруг брали и давали, потому что ими можно управлять и можно таким способом патронировать крупный бизнес, в котором они сами уже лично заинтересованы. Или укреплять собственную власть. А мы с вами только сидим, вводим в факторный анализ новые параметры и каждый раз получаем все более отдаленный момент реализации программы. Теперь вы понимаете, что этот момент реализации не настанет никогда. Ионов по-прежнему молчал. В голове ни с того ни с сего возник мужской голос, поющий старое танго. Мне бесконечно жаль моих несбывшихся мечтаний. Трудно возразить Диме Шепелю. Каждое сказанное им слово соответствует действительности. Но он не все знает. Наконец Евгений Леонардович прервал молчание. Ты говоришь это, чтобы убедить меня, что фонд и программа превратились в профанацию. Ты хочешь, чтобы я перестал стремиться к высочайшему уровню, который мы старались поддерживать все эти годы, и все ради чего? Ради того, чтобы я согласился взять на работу твоего сына? Ради того, чтобы тебя не бросила жена? Дима, я старый человек и физически слаб, и уже не могу очень многого из того, что легко делал раньше. Но характер у меня с годами стал скверным, тебе ли не знать. У меня прибавилось мудрости, а вот жалости поубавилось. Еще 15 лет назад я пошел бы тебе навстречу. Даже еще 30 минут назад я готов был это сделать, а сейчас нет, извини. Оставшись один, Ионов долго сидел в кресле, закрыв глаза и привычным движением руки, массируя левую сторону груди. Сердце ныло, но не настолько, чтобы принимать лекарства. «Ах, Дима, Дима, неужели ты думаешь, что я сам всего этого не понимаю, не вижу? Да понимаю я все. Просто есть вещи, о которых ты не знаешь, потому что знать тебе не положено. Мы ведь все проходили проверку на режим секретности, и я проходил. И наши с тобой многолетние отношения учителя и ученика не повлияли на мое умение молчать.